«Привет трем дурным сестрам!» – услышал я голос Мизуки. «А вы вовремя!» Я как раз успела уже устать от разговоров о приеме Аматеру. Встала она между Карамуна и Цугару, положив им руки на плечи. «Пора позабавиться!» Мами бросил на рыжую благодарный взгляд. «Похоже, он все-таки медленно излечивается, раз эта троица начинает его напрягать. Раньше он принимал все стоически, как будто так и должно быть. Мы не собираемся вас развлекать, Каима-сан», произнесла Карамуне, пытаясь убрать руку рыжей со своего плеча. «Да кто ж вас спрашивает?» — усмехнулась Мизуки. «Ну-ка, блонди, сбегай нам за стульями». Такахаси откровенно растерялась. «Увы, но нам пора», — все-таки справилась Карамуне с рукой Мизуки. «Всего хорошего». Вслед за ней ретировались и Такахаси с Цугару, которую Мизуки спокойно отпустила. «Пф, бесит», — фыркнула Мизуки, когда троица девчонок отошла подальше, после чего обернулась к нам и весело спросила: «Ну, кто идет на прием к Аматеру?» Спросила, явно не ожидая ответа. «Если уж туда взрослые аристократы не все попасть могут, то куда уж нам, детишкам, соваться?» «Я». Мой ответ был для всех неожиданным. Разве что Мами оглянул на меня лениво. Рейден смотрел с удивлением, а вот лица остальных выражали попытку осознать услышанное. «Ну как?» – спросил Тойотами. «Син», – робко подала голос Саника. «Извини, Аникотян», – посмотрел я на нее, изобразив грустную улыбку. «На этот раз не получится. И с кем ты пойдешь?» – опередила ее Мизуки. «С тобой», – усмехнулся я. «Со мной», – удивилась она. «Вы еще даже не договорились», – попыталась не показать разочарование Аника. «Меня попросили, чтобы это был кто-то из Каима», — пояснил я. «А так как с Шиной у нас не все ладно, остается только Мизуки и наши троюродные сестры», — заметила рыжая. «Но я их практически не знаю». «Понятно», — протянула Аника. «По поводу моего присутствия на приеме у Атарашики с Кентой возник небольшой спор. Они оба знали, в честь чего он организуется, и у Кенты не было желания допускать туда меня. Причем настолько, что он же первым упомянул обо мне в разговоре. Так-то старик и не узнал бы об этом до последнего. С чего он вообще обо мне решил упомянуть? Тоже вопрос. Сильно сомневаюсь, что он может даже догадываться о моем будущем принятии в рот Аматеру. Видимо, боялся, что Атарашики решит сделать ему пакость напоследок. Хотя нет, в таком случае надо быть уверенным, что он за мной охотится. С другой стороны, старуха сама упоминала об этом в разговоре со мной, так что предполагать она может. Короче, не знаю. И Атарашики призналась, что тоже не знает. Наверное, Кента просто перестраховывается. В общем, он против того, чтобы выходящая из клана Аматеру приглашала меня на мероприятие в честь этого выхода. Однако быть на приеме, по мнению Атарашики, мне очень желательно. Лично я считаю, что и плевать на старика, но Аматеру, скажем так, решила не рисковать. Слишком долго она жила с мыслью, что род на грани, и лишние риски ей не нужны. А вдруг Каима меня решат похитить? Это ее слова. Уверен, умом она понимает, что это бред, оттого и не оставила идеи моего присутствия на приеме, но подстраховаться решила. Сначала изобразила перед Кентой, что хочет сделать ему пакость, а потом пошла на консенсус, предложив, чтобы моей спутницей был кто-то из Каима. О, как он потом уговаривал меня взять Шину или Мизуки, в крайнем случае, кого-нибудь из сестер Ринжира. Мол, клану и роду это будет крайне выгодно. Мы будем благодарны, пожалуйста, выручи. Даже сына на меня натравил. Впрочем, Акина был не очень настырен, просто попросил пригласить одну из его дочерей. А если вдруг у меня другие планы, то и ладно. Атарашики, в свою очередь, тоже звонила по этому поводу, но вот она как раз просто поставила меня перед фактом. Или так, или все равно так. После школы мне вдруг оказалось нечем заняться. Шмидты, благо народу у них в семье полно, не только решали вопрос о вступлении в рот Аматеру в качестве слуг, но и продолжали подготовку к Малайзии, полностью взяв ее на себя. Если раньше я еще кое-где был нужен, то теперь процесс пошел по накатанной. Оставались чисто мои дела, связанные с бизнесом, но я просто связался с Немото и Танакой, и они заслали мне курьера с бумагами, которые я и просматривал у себя в особняке, попивая кофе. А уже поздно вечером со мной связалась Татарашики. «Нужна твоя помощь по списку гостей», — сообщила она с экрана монитора. «А я-то тут при чем?» — слегка удивился я. «Тебе в любом случае виднее. Список гостей уже составлен», — кивнула она. «Но это с моей стороны. Возможно, у тебя на уме тоже есть кто-то, кого бы ты хотел там видеть. Вот так просто». Приподнял я бровь. «Не совсем», — ответила она. «Не больше 10 человек. Твой список я просмотрю и не факт, что полностью одобрю. Смотри в будущее. Не стоит выбирать тех, кто просто тебе нравится. Желательно, чтобы это были люди из разных родов. Очень скоро тебе придется налаживать много контактов, а после твоего вступления в род приглашенные тобой поймут, кому они обязаны присутствием на приеме. Пока что они получат его от моего имени. С чего ты взяла, что поймут? Неужто у тебя мало знакомых, которые иначе никак не могли бы туда попасть?» Усмехнулась Фетарашики. «Ты вроде ведешь какие-то дела с Атома Акинари, он туда точно попасть не сможет. Молодежь, если они не наследники, я не приглашаю. Акинари – наследник. Он сын наследника», – поправила она меня. «Ясно», – задумался я. «По правде говоря, я действительно хотел поговорить с тобой на этот счет. Это упрощает дело», – произнесла Атарашики. «Завтра утром жду твой список». «Договорились», – кивнул я. «Только вышли мне свой». «Само собой». Дождавшись высланного на почту списка, принялся его изучать. Что ж, фамилии в нем внушают. Даже император с наследником присутствуют. Я, когда это увидел, скажем так, оказывается, я и сам до конца не понимал, насколько этот прием престижен. Всякие монстры имперской аристократии присутствуют, а Хаосиска ему понятно, а вот Тойотами она все-таки не пригласила. Свободных родов в Акея и Укита тоже нет. Из них в списке вообще только род Накатами. Те самые, которые нейтралы и держат отель, где жили мои родители. Хотя после возвращения с того света они опять там живут. Хаэм, Чисуи тоже есть. Из клана Памию только он и глава клана с наследником. О, а клана Токи, у которого я купил верфь, нет. Ну да, не по чину этим малолеткам. Хотя их грузовые линии могут сильно помочь в будущем. Клана Бурухата тоже нет. Именно оттуда лидер группы Интер. С одной стороны, можно и пригласить, а с другой, как бы и незачем. Они действительно средненькие по всем статьям. Так, ладно, кого бы выбрать? Кстати, да, приглашение у меня на одну персону, а не на род или клан. Так что поехали. У Кита и Вакея по одному приглашению, Тойотами, два, пусть будут Токи, тоже два приглашения, Рейден и Атома Акинари. Остается еще два места, и кого выбрать? Брухата. Я хорошо отношусь к Рока, но его родня и правда посредственно. Если надо, они сами к Аматеру прибегут. В принципе, у меня еще хватает вариантов, но они так или иначе уже присутствуют в списке приглашенных, либо никто ничего потом не поймет, воспримут как должное. Хаэм, одно приглашение можно отдать Тачибана. Их сейчас крайне мало, и самый старший из них – 18-летний юнец, так что в список Аматеру они не попали. Со мной их никак не свяжут, но плюсик в иллюзии, что я не причастен к их выпилу. Да нет, бред. Слишком сложная комбинация, да и сделали мы все грамотно, не выйдут на меня. Да бог с ним, лучше меньше, да лучше. Не обязательно тратить абсолютно все приглашения. Составив свой собственный список, отправил его Атарашике и почти сразу получил ответ. Рейдена нужно вычеркнуть. Слишком явная связь. Жаль, конечно, но ладно. Заодно сообщил ей, что я против главы рода Имана, благо в списке он был, но приглашение ему еще не выслали. Мстительный старый хрыч, ставящий палки в колеса. Уж он-то точно поймет потом, почему его не пригласили. Обидел его, видите ли, полицейский. Косячить меньше надо. Может, Урабы пригласить? Да нет, не стоит. Это явно как глумление потом будет выглядеть. Мне даже немного жаль Эри. Он, конечно, тот еще засранец, но такой облом словить на ровном месте разве что врагу пожелаешь. Я же, как ни странно, несмотря на все его пакости в мою сторону, не настолько сильно злюсь на него. Да и плевать мне на него по большому счету. Сам прием проводился в пятницу вечером, и не в знаменитом Ансене Аматеру, а в городе Токусима, что на острове Сикоку, том самом, что не так давно, по историческим меркам, был полностью под родом Аматеру. Они не объявляли его своими родовыми землями, но властвовали там абсолютно. Правда, опять же, недолго, пока шла война Мейдзи и Токугава, ну и после немного. До сих пор для местных род Аматеру это не что-то мифически древнее, чем страна должна гордиться, но сам ты никогда не увидишь, а вполне себе конкретный род, оказывающий покровительство местным жителям. Легкое покровительство, и цены в ансенах пониже, и многие праздники спонсируются Аматеру, и всякие там приюты и фонды. В общем, тут род старухи знают, ценят и уважают. Есть здесь у Аматеру и родовые земли, приличный такой кусок родовых земель. Сам город расположен у моря, вдоль реки, и сверху похож на вытянутый наконечник стрелы. А на юго-востоке, прямо посреди плотной застройки, находится то ли большой холм, то ли маленькая гора, заросшая деревьями, но именно она полностью и является родовыми землями. Этакий мини-лесок посреди города. С южной стороны у подножия холма расположилось поместье, куда ближе к вечеру и начал стекаться народ. «Что-то мне как-то не по себе, Син», — произнесла рыжая, когда мимо нас прошли главы Тайра и Мананабы. «Народ вокруг вообще собрался тот еще. Это вам не просто представитель влиятельного, древнего или могучего рода, тут курсировали настоящие мастодонты, главы и наследники тех самых родов. А скоро и сам император с сыном пожаловать должны. Это всего лишь люди», — успокоил я ее тихо. «Ты вот считаешь себя небожительницей». Да как-то, покосилась она на стоящих неподалеку отца и сына Кагуцутивару. Не очень. Кагуцутивару – род с так называемым божественным происхождением, и один из немногих в Японии, имеющий в своем составе виртуоза. К тому же именно из этого рода уже третье поколение подряд выходят все министры финансов нашей страны. Эти двое, кстати, являются и тем, и другим. Старший, старейшина рода и виртуоз, а младший, глава рода и министр, умудрившийся добраться до ранга мастера. Первому 80 лет, второму 60. «Вот видишь», усмехнулся я еле заметно, «а ведь за теми стенами», покосился я на монументальный забор, опоясывающий всю территорию родовых земель, «находится целый город, где каждый именно так тебя и назовет. Все познается в сравнении, но, несмотря ни на что, мы не перестаем быть просто людьми. Ты это им скажи», — покосилась она на Кагуцутивару. «Думаю, они согласятся со мной, если не зазнавшиеся дураки. Таких много», — поежилась она. «Главное», — улыбнулся я, — «что они смертны. Давай о чем-нибудь другом поговорим», — нахмурилась Мизуки. «Пока что зазнавшийся идиот рядом со мной стоит. Уела», — усмехнулся я, — «есть у меня такой грешок. О, папка», заметила она вновь прибывших гостей. «Пошли к ним». Под ними она имела в виду отца и деда. Кента величественно вышагивал на пару с мужественным Акино. Вместе они выглядели достаточно значимо, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что клан Каяма силен и уверен в себе. «Ну, поздороваться с ними придется», — согласился я. «Только поздороваться. С ними всяко спокойнее будет. Я понимаю», — повел я ее к родне, — «что тебе здесь не нравится, и мне правда жаль, что тебе пришлось пойти со мной, однако я пришел сюда не для того, чтобы стоять под боком у твоего отца. Ты уж прости, рыжая, но такой шанс представляется очень редко». «Да понимаю я все», — хмурилась она. «Понимаю, надо было кого-то из сестер Ринджира пригласить», — вздохнул я. «Извини», — пробормотала она, — «не волнуйся, все нормально». «Я не подведу». «Конечно не подведешь», — улыбнулся я. «Ты ведь великая рыжая. А то, Вздернула она носик. Интересно, это на нее так большие шишки повлияли или просто не уверена в себе? А может, это отголоски отношения к ней в клане? И ведь не спросишь, неловко как-то. Каима-сан, Акина-сан, поклонился я, а вслед за мной поклонилась Фимизуки, чуть ниже меня, как бы говоря этим: папа, деда, извините, но сегодня я не с вами. Похоже, рыжая наконец взяла себя в руки. Здравствуй, Синдзи, кивнул Акина и улыбнулся. Привет, Мизуки, ты как, малышка? Нормально, пап, ответила она. Я знаю, как ты не любишь такие сборища, но ты уж потерпи сегодня, не отрывал он от нее взгляда. Да нормально все, повела она плечом. Если что, Син огребет. Ну спасибо, усмехнулся я. Вот только давайте без если что, краем губ улыбнулся Кента. Мы постараемся, Кента-сан, качнул я головой. Или убежим, вставила Мизуки. Местная старичья фиг нас догонит. Ну спасибо, повторил за мной Кента. Постояв для виду с Каима, отправились гулять дальше. Мизуки все-таки расслабилась и уже не была такой зажатой, в результате чего мне было предложено осмотреть поместье. А то надоело уже тут, надулась она. Ходим по двору как болванчики. Говорят, внутри этой горы, произнесла она таинственным шепотом, аматеру веками хранили свои сокровища. Я на гору не пойду, помотал я головой. Да я тоже, повела она плечом. Это у нее такой аналог взмаха рукой. Во всяком случае, судя по тону, если бы мы были в другом месте, она точно махнула бы ладошкой. Но поместье осмотреть надо. Что я буду Шине рассказывать? Ну раз надо, пошли, вздохнул я. Думается мне, если зайдем куда-нибудь не туда, местная охрана вежливо укажет нам на это. Пропустить что-то важное я не боялся, так как точно знал, когда все начнется. Мизуки тоже не волновалась. Как потом выяснилось, важные вещи никогда не начинали раньше определенного промежутка времени после официального начала приема. Давали, так сказать, время на адаптацию, ну и пообщаться с окружающими. В целом ничего интересного здесь не было, для меня. А вот рыжей на удивление понравилось. Повосхищалась древними столбами, которые когда-то были воротами, полюбовалась местным прудом с карпами, пропищала что-то пару раз, гладя шипастый каменный шар, стоящий за главным корпусом поместья. Как потом выяснилось, это древний артефакт слежения, который в современных реалиях был не актуален, а вот как антиквариат очень даже. Встречали мы и других гостей, которые, как и мы, гуляли по поместью. Кто-то осматривался, кто-то беседовал, не обращая внимания на окружающую обстановку. Ну а где-то за полчаса до назначенного срока Мизуки сама потянула меня обратно во двор. Вернувшись к основной массе людей, я почти сразу увидел деда Мамия, гордо стоящего в одиночестве, и Атама Акинари, стоявшего в компании своего отца и деда. Само собой, все они пришли сюда с дамами. Первым делом решил пообщаться с Укито Коусием. Раз он один, не придется влезать в разговор или ждать удобного случая. Укито-сан, поклонились мы ему с Мизуки. Позвольте представить вам Каима Мизуки. Укито-сан, поклонилась она еще раз. Здравствуйте, дети, кивнул он нам. И как вам здесь? Необычно, ответил я. Необычно, дернул бровями Укито. Да, пожалуй. Я долго живу на свете, но в первый раз попал на столь представительный прием. В первый, удивился я. Я встречался почти с каждым из них, окинул он взглядом пространство, с большинством, но видеть их всех в одном месте мне не доводилось. Странно, не правда ли? Посмотрел он на меня, мало ли, пожал я плечами. Все-таки вы не последний человек в стране, тут мало быть не последним, усмехнулся он. Когда ты возобновишь тренировки с моим внуком, резко сменил он тему. Даже не знаю, вздохнул я напоказ. С безопасностью все нормально, но вот времени почти нет. Мне нравится результат, произнес он. Так что считаю, что не прогадал с твоим предложением. До идеала пока далеко, чуть качнул я головой. Я вижу изменения в нем, а это уже радует. Признаться, на столь быстрый результат я не рассчитывал. «Признаться, я тоже», — чуть усмехнулся я. «Мамия-кун далеко не безнадежен. Надеюсь на это», — кивнул Укита, после чего вновь неожиданно сменил тему. «Аматеру-сан умеет удивлять. Если когда-нибудь тебе все же понадобятся генераторы Укита-групп, можешь смело обращаться». «Благодарю, Укита-сан», — слегка поклонился я. На самом деле довольно странные слова. Неужто он догнал, кто посодействовал ему с приемом? Да нет, с чего бы, рановато. Но предложение обращаться. Скажем так, если мне потребуются его генераторы, то купля-продажа будет вестись стандартными методами. Мне совсем не обязательно обращаться к нему лично. Не факт, что он вообще узнал бы об этой сделке, разве что из отчетов. Так что, скорее всего, он намекнул на благодарность за мамия. Минут через пять разговора старик стрельнул глазами куда-то в сторону, после чего вежливо закончил разговор. Ну и я не стал ему досаждать лишний раз, отправившись с Мизуки дальше. К слову, несмотря на свой активный характер, рыжая вела себя идеально. Не лезла в разговор, когда надо, поддакивала, выражала нужные эмоции в нужных местах. Не просто мелкая, ничего не понимающая дурочка, а настоящая партнерша и отличная спутница. Но вот скучно ей было наверняка. «И что мы тут стоим, Син?» — спросила она тихо, продолжая улыбаться на публику. «Пойдем лучше к нашим. Сейчас увидишь», — ответил я также тихо, после чего все же поймал взгляд Акинари и, слегка довернув голову, чуть улыбнулся. Правильно поняв намек, он что-то произнес, поклонился и на пару с Матаренхидими, своей невестой, покинул общество отца и деда, беседующих с наследником и главой клана Абы. «Сакурай-кун», — вздернул нос Сакинари, — «рад тебя видеть». «Каима-сан», — кивнул он ей. «Атама-кун», — произнес я с тем же апломбом, что и он. «Приятно видеть тебя здесь, Матарен-сан», — кивнул я ей. «Мальчишки», — фыркнули девушки одновременно, после чего, переглянувшись, тихонько засмеялись. «Ну как тебе тут?» — спросил Акинари. «Да как обычно», — вздохнул я. «И чего все норовят спросить об этом?» «Ну так», — кивнул он себе за спину. «Не каждый день такие сборища происходят. Я вообще жутко удивлен, что оказался здесь. Так еще и тебя встретил. И не только». Замер он неожиданно, глядя прямо на меня. «Да нет, бред», — мотнул он головой. «Как думаешь, есть у нас время осмотреть поместье?» «А мы уже», — вздернула носик Мизуки. «Счастливчики», — вздохнул он. «А меня по всему двору таскали, хвалясь, какой у них наследник растет. Это приятно, конечно, но крайне утомительно. Я так понял, хвалились они именно тем, что Аматеру выделила его отдельным приглашением». «Это да», — покивал я. «Лучше бы хвалились, какая у их наследника прекрасная невеста. А то», — покивал он вслед за мной. «Стоп, а как же тогда я? А ты перетопчешься», — хмыкнул я. «Пока третья часть». «А, так вот оно в чем дело», — протянул он, прервав меня. «Надо будет посоветоваться с маркетологами. Может, и стоит затянуть это дело». «Так вот как оно все делается», — покачал я головой. «Мальчики», — подала голос Матарен, — «кажется, начинается». В этот момент на веранду особняка вышла Аматеру. «Я, кстати, так и не смог с ней поздороваться, слишком уж большие шишки с ней общались». Выйдя на всеобщее обозрение, она подождала, когда к ней подойдет Кента, а мы, гости, начали стекаться поближе к этой парочке. В первых рядах, к слову, стоял сам император. С ним, по понятным причинам, я тоже не общался. Слишком уж наглым выглядела бы подобная моя попытка. К этому бойкому улыбающемуся старичку просто так не подкатишь. И ведь не скажешь, что это мастер-универсал, который со своим Каман-таку может раскатать большую часть виртуозов мира. Один на один, с виду, ну прям маленький добрый дедушка. Тянуть резину Аматеру не стало, да и гости собрались достаточно быстро. Сделав небольшой шаг вперед и оставив Кенту чуть-чуть позади, Атарашики скрестила ладони у пояса. «Приветствую всех, пришедших сюда сегодня, и благодарю за оказанную вашим приходом честь», — начала она и слегка поклонилась. Сегодня я хочу объявить о знаковом событии. Событие, о котором я задумывалась уже давно, и, немного помолчав, продолжила. Не буду отнимать ваше время и скажу как есть. Род Аматеру выходит из клана Каима. В моей жизни случалось всякое, бывало и такое, что можно охарактеризовать как это было как взрыв. Но не здесь и не сейчас. В этот момент окружающие словно подняли волну, которая через несколько секунд снова затихла. Вал шепота, переходящего в полный голос, плавный переход обратно на шепот и вновь тишина. Но проняло всех. Это было понятно и по лицам, и по доносившимся до нас словам. Даже Акинари тихонько выразил свое отношение к услышанному. Охренеть! Но вот на двор снова опустилась тишина, и Атарашики, подождав еще несколько секунд, продолжила. Причины подобного поступка просты, еще одна небольшая пауза. Мой род угасает, кто бы что ни говорил, пытаясь меня успокоить, но факт остается фактом, и я не могу его игнорировать. Род Аматеру на грани. Увы, это не значит, что мы сдались. Аматеру, чуть подняла она голову, будут бороться до конца. Однако нельзя пребывать в благостном заблуждении, а я трезво смотрю на реальность. К сожалению, мой род может пресечься. И если это случится, на клан Каима, с которым мы связаны не одну сотню лет, не должна пасть тень. Они помогали до конца. Посему, если мы и исчезнем, это будет только наша вина. Мы не собираемся рвать связи с бывшим кланом, но далее наши пути расходятся. Ай да старуха, или это Кента, неважно. Атарашики всего несколькими словами сняла с Каима всю ответственность, снизив репутационные потери до минимума. Понятное дело, люди будут говорить о том, что это Каима довели, точнее, позволили дойти до такого состояния великому роду, но теперь, просто так сложилась судьба. А Аматеру вроде как не хотят, даже я заговорил о них во множественном числе, чтобы кто-то посчитал виновным Каима, если род исчезнет. Просто потому что, если часть, особенно такая часть, твоего клана исчезла с лица земли, по умолчанию виноват клан. И ладно, если род был уничтожен во время войны, да еще и начали не вы, тут еще можно отмазаться, хотя, опять же, не в случае, если погибли Аматеру. Но коли такой род исчезнет в мирное время, на самом деле, если забыть про передачу Камантаку и целую прорву желающих стать наследником Атарашики, у Кенты и правда нехилая такая бомба лежала под боком. А ведь старуха могла и не успеть. Неожиданный инфаркт, и у Каима целый ворох проблем. Опять же, если бы это был другой род, все козыри были бы у Кенты. Хотя не совсем. Каима во многом уникальны, в том числе и тем, что в клане целая куча родов во много раз старше главного. После потери Аматеру Кенту бы ждали огромные проблемы, но и потеря других родов ему может нехило аукнуться. Если бы они с Атарашики не договорились, думаю, ему пришлось бы уйти на покой, передав главенство Акина. А так он еще побарахтается. Правда, остается момент с общей глупостью подобного решения. В свете озвученных причин, конечно, ведь выживать, как ни крути, проще в клане. А если уж твой род и исчез, то репутация Каима будет последним, о чем ты будешь беспокоиться. Но и тут Атарашики может элегантно вывернуться. Ведь она женщина, глупая, слабая женщина, которой позволено чудить и ошибаться. Это мужчину обзовут идиотом, а женщину, ну что с этого племени взять, право слова. И я все же склоняюсь к тому, что это ход Аматеру. Ведь теперь, дабы избавиться от остатков негативной репутации, клану Каима придется даже помогать роду Аматеру. Может, и не всецело, но по мелочи точно. Хитрая старая карга. И Кенти помогла, и про себя не забыла. Как же так, Син? С расширенными глазами спросила тихо Мизуки. Как же так? Я просто в шоке. Пробормотал Акинари. Будет теперь о чем внукам рассказать. Время покажет, произнес я. Да и Аматеру, думаю, еще всем покажут. Глава 25. Подарок Кагами на день рождения я искать не стал. На этот раз решил пойти легким путем и просто сделал заказ. И вот теперь, за несколько дней до самого события, Я держал в руках маску лисы, вырезанную из слоновой кости и инкрустированную золотом, серебром и рубинами. Думаю, ей понравится. Какая прелесть! Воскликнула Аника и подошла рассмотреть вблизи. Находились мы в моем особняке, точнее, во дворе, где собрались все желающие тренироваться по суперсекретной методике Сакурая почти Аматеру Синдзи. Крутотень! Раздался голос Мизуки, которая тоже не удержалась и подошла поближе. А вот парням было плевать. Они разве что покосились, продолжая заниматься своими делами. Кто-то качал выносливость, кто-то стоял на столбе, кто-то отрабатывал ката или запоминал стойки. Это маме. Ну конечно, разве могла Шина остаться в стороне, когда тут собрались другие девчонки? Только молчок, усмехнулся я. Конечно, кивнула она. Само собой, подтвердила Мизуки. Отдохнули, улыбнулся я. А теперь бегом продолжать занятия. Никто ничего не ответил. Мизуки тут же улетела прочь. Шина спокойно отошла чуть в сторону, где, сидя на веранде, она медитировала, прогоняя бахир по организму. А Аника, вздохнув, побрела в сторону брата, который отрабатывал связки ударов, начинающиеся из разных стоек. Мамия все еще стоял на столбе, а Вакия с Тойотами под присмотром Казуки, который теперь живет здесь, тренировали выносливость. Проведя рукой по маске, я подумал, что она и правда неплохо получилась. Не зря я такие деньги за нее отдал. В этот момент в кармане завибрировал мобильник. «Хаэм, Немота». «Слушаю», — ответил я, приложив трубку к уху. «Привет, шеф», — послышался жизнерадостный голос Безногого. «Только не говори, что ты опять в больницу попал». «Что?» — запутался сбитый с толку Немота. «Вы о чем? Чего звонишь?» — говорю. Усмехнулся я. «Тут нам поступило заманчивое предложение о покупке 10 тяжелых МПД-кара, прямиком из России. И в чем подвох? Не верится, что все так радужно». «Да вроде ни в чем», — ответил он. «Предложение поступило через Добрыкина. Он утверждает, что уже давно следит за отрядом наемников, у которых есть эти МПД. Вроде как они еле концы с концами сводили, вот он и договорился, чтобы они, если соберутся продавать технику, обязательно связались с ним, и они продают все разом». Удивился я. «Странно». «Да нет», — ответил Немота. «У них этих МПД штук 30, вот десяток они и решили продать. И если бы не знакомство с Добрыкиным, сам понимаешь, нам бы ничего не досталось. Тогда без вопросов. Скажи Хигаси, что я одобряю сделку». «Вот и отлично. Тогда я все. Пошел дальше работать». «Ладно, давай. Пока. Удачного дня, шеф», — попрощался Немота. «Это нам повезло. Получается, теперь у меня 12 МПД-кара. Приплюсовать к ним имеющиеся зульфикары в количестве 2 штук. И звено прорыва, можно сказать, готово. Правда, я не знаю, наберется ли у меня для них столько людей. Все-таки тяжелый доспех прорыва – это довольно специфическая вещь. Просто быть пилотом тяжелого МПД тут мало, управлять таким монстром надо учиться отдельно. Один прыжковый ранец чего стоит, но 14 таких монстриков, падающих тебе на голову, это не то, от чего можно легко отмахнуться. Понятное дело, они не работают в отрыве от остальных сил, но их мощи достаточно, чтобы посеять хаос в рядах противника, пока наступающие боевые порядки не сломят оборону неприятеля. Отличная новость, в общем, достаточно хорошая, чтобы поднять настроение. Бросив взгляд на тренирующихся подростков, я со вздохом убрал маску обратно в специальный футляр. Сегодня я еще могу расслабиться. Вчера прошел последний раунд переговоров, ну или, лучше сказать, обсуждение разных мелочей между Атарашики и Шмидтами, а уже завтра состоится принятие родом Аматеру новых слуг. Потом день рождения Кагами, и, как вишенка на торте, в конце недели пройдет ритуал принятия меня в род. А вот объявление о ритуале подтверждения чести, как и о новом наследнике Аматеру, произойдет лишь перед самым походом в Малайзию. Наверное, даже после начала этого похода. Причем, скорее всего, тут мы со старухой еще думаем, эти два события будут разделены. В конце месяца, уже после дня рождения Кагами, у Каима состоится очередной праздник, день рождения Ринжира. Попасть туда от Арашики будет легко, вот там она, по моей задумке, и должна обнародовать новость о Шмидтах. Для меня же планируется организовать отдельный прием. Почему так? Ну, как по мне, нельзя такие вещи совмещать. А Тарашики хочет устроить шоу, объявить о Шмидтах и тут же показать, кто именно будет сопровождать их в Малайзию. Но как по мне, лишняя шумиха о малайзийском походе нам не нужна. Да, она в любом случае будет, но хотя бы попытаться перебить ее моим появлением нужно. К сожалению, без открытого объявления о начале ритуала подтверждения чести мы тоже обойтись не можем. За остаток дня Аника не предпринимала попыток намекнуть о своем желании быть моей спутницей на дне рождения Кагами. А вот на следующий день во время школьного обеда она все-таки подняла эту тему. «Синдзи, ты ведь идешь на день рождения Кагами-сан?» – спросила она, открыв свой бенто. «Да», – подтвердил я. «Приглашение у меня уже есть. А с кем идешь, ты уже решил?» Хотел я ее немного потроллить и посмотреть, как она будет напрашиваться, но что забавно с Мизуки, то немного неловко с Аника. Лишь недавно я стал рассматривать ее как возможную невесту, девушку, которая действительно может стать моей женой в будущем, и, оглядываясь назад, увидел великое множество намеков с ее стороны. Правда, даже теперь мне кажется это странным. Принцесса Ахаяси и сын дважды изгнанных. И ладно, если бы сами Ахаяси были против, но не заметил я этого. И как это объяснить? Аника влюбилась. А не слишком ли для простого парня Сакурая? Тут тебе и Таримазу, и Аника. В прошлом мире я за всю жизнь нашел лишь одну женщину, которая меня полюбила, а тут целых две всего лишь за год. Ладно, Тори, там все слишком очевидно, а Аника-то что? Гораздо логичнее звучит, если это приказ семьи. Как минимум поначалу такой ход был возможен. Каима дают мне герб, а Ахаяси жену, в итоге готов идеальный посредник между двумя родами. Но в какой-то момент Кента дал понять Ахаяси, что не собирается отпускать меня, после чего они замутили сценку в Ансене, где мне была рассказана история о Малайзии и секретном эдикте императора. Я до сих пор не понимаю, на что именно они рассчитывали, герба обычным способом там не получить, не для меня. Хотя им ведь было плевать на мои закидоны по поводу свободного рода. Главное, чтобы я получил герб. Хаэм, пакость Каима. Помощь влюбленной дочери. Или все-таки попытка создать идеального посредника. И кстати, если не восторгаться Аника лишь теоретически, нужна ли мне такая жена? Определенно да. Внешность у нее на 5 с плюсом. Характер вроде нормальный, так почему бы и нет? Более плотные связи с Ахаяси тоже не помешают. Любовь? Определенно нет. Я испытываю к ней глубокую симпатию, но не более. Таримазу там симпатия легкая. Я вообще сомневаюсь, что смогу найти еще одну женщину вроде Светы. У нас была обоюдная любовь, и встречается она не так уж и часто. Ладно, спешить с этим в любом случае не стоит. Да и первую жену мне выберет Атарашики. Там видно будет. Я вообще не горю желанием иметь больше одной жены. Даже со Светой, хоть я и любил ее, было порой непросто, а тут сразу две, или вообще три. Мир, конечно, другой, отношения между людьми иные, но как-то оно, сомнительное удовольствие. Короче, разве что из-за проблем с рождением детей у бахераюзеров придется жениться еще раз. Опять же, там видно будет. Хотел тебе предложить. Ответил я на вопрос Аника, не против. Конечно, она была не против. И конечно, ответила не сразу. Лишь после уроков она великодушно согласилась быть моей спутницей на празднике. Принятие статуса слуги, как выяснилось, не ограничивается принесением клятв и каким-нибудь показушным ритуалом. То есть ритуал тоже имеет место, но предваряет его работа со множеством бумаг. В том же паспорте должна стоять специальная отметка, и чтобы получить ее, нужно собрать кучу разных документов. Даже не так. Отметка – это окончание бумажной волокиты. Нужно понимать, что люди, работающие с подобными вещами, отнюдь не простолюдины, да еще и прикрытые различными имперскими службами, так что на них не надавишь, чтобы все быстрее прошло. Аматеру давить не нужно, но даже с ее влиянием все непросто. Кланам в этом вопросе легче, они элементарно подают заявление, заверенное главой клана и принимающим родом, после чего будущие слуги просто заходят в нужный кабинет и получают вожделенную отметку. Их, кстати, всегда две, имперская и родовая. Можно и без имперской, но в этом случае, если по вине государства с чужим слугой что-то произойдет, оно может сказать, что было не в курсе. Да и традиция такая. Вроде как аристократы показывают, что они живут по законам государства и главная власть здесь не они. Ну и не стоит забывать, что есть статус наследственного слуги, когда изначально, при получении паспорта, в нем уже стоит нужная отметка, причем немного иная. А вот новые слуги, обычно подданные императора, и переход из одного подданства в другой нужно как-то отметить. Короче, бумажная волокита есть, и ее полно. Более того, шмиты еще долго будут с ней возиться просто потому, что далеко не все они приняли японское гражданство. Можно и без этого, но тогда придется работать аж в двух странах, что в будущем может создать некоторую путаницу, так как отметки в паспорте будут разные, а жизнь свою шмиты связывает все-таки с Японией. Зато основные лица этой семьи станут слугами очень скоро, буквально вот-вот. Семья Шмидт разделена на три условные линии. Главная из них – линия Вольфганга, а старшая в этой линии, управляющая всеми Шмидтами, семья Мартина с ним во главе. Это если просто. На самом деле, насколько я понял, это семейство довольно дружное и понятие главы семьи там немного расплывчатое. Мартин имеет право принимать значимые для всех решения без общего собрания, является представителем семьи, несет за всех ответственность. Последнее, кстати, означает, что если случится какая бяка, ему придется показательно совершить самоубийство, приняв на себя все косяки, сделать то, чего в свое время не сделал последний глава рода Шмидтов. Так что, когда на горизонте замаячил герб, именно его наследники официально приняли на себя всю ответственность. У меня даже есть подозрение, что, пока идет операция в Малайзии, все остальные члены семьи будут откладывать вступление в род Аматеру. Как минимум некоторая часть семьи слугами становиться точно не будет, а затем последует либо массовое принятие в новый род, либо сложно сказать. Не знаю, что они будут делать, если с Малайзией ничего не получится, но, учитывая, как они обожглись в прошлый раз, когда потеряли статус Риста, новые слуги могут и всем скопом с жизнью покончить, теоретически. Я такое слабо представляю, но мало ли, ритуал, последняя часть принятия в род новых слуг, проходил в отдельно стоящем корпусе Ансина Аматеру. Оформлен весь корпус был как небольшой синтоистский храм. Вот в главном зале этого мини-храма мы и собрались. Атарашики сидела спиной к алтарю, находившемуся у противоположной к входной двери стены. Одетая в многослойное цветастое кимоно, с распущенными волосами, не спадающими ей на спину, она была олицетворением древних традиций и величия аристократов. Я же находился у одной из боковых стен зала, одетый в одежду попроще. Не в плане цены, штаны хакама, короткое кимоно, хари, ну и непонятный мне белый помпон на пузе, он же, харихима, деловая одежда в традиционном стиле, этакий аналог костюма тройки на японский манер,